спросила она. Уловив в ее голосе недоверие, Збышка упер в землю самострел со спущенной тетивой, вмиг натянул его так, что заскрипела железная дуга, и, желая показать, что знает придворный обычай, преклонил колено и протянул самострел Ягенке. Вместо того, чтобы взять у него из рук самострел, девушка неожиданно покраснела, сама не зная почему, и стала торопливо завязывать под горлом домотканную сорочку, раскрывшуюся от быстрой езды по лесу. На другой день, после приезда в Богданец, Маска и Збышка принялись за осмотр своих старых владений и вскоре убедились, что Зых Изгожелец был прав, когда говорил, что на первых порах им дома придется туго. С хозяйством дела шли не так уж плохо. Поля кое-где были возделаны прежними их мужиками или новыми поселенцами аббата. Когда-то в Богданце было гораздо больше земельных угодий, но в битве под Пловцами род Градов почти совсем погиб, стало не хватать работников, а после набега, учиненного силезскими немцами, и войны гжемолитов с наленчами, некогда плодородные нивы Богданца почти сплошь поросли лесом. Одному Мацку поднять хозяйство было не под силу. Лет 15 назад он тщетно пытался привлечь вольных крестьян, отдав им землю из полу, но они предпочитали оставаться на собственных клочках, чем возделывать чужую землю. Правда, удалось ему прельстить кое-кого из бродяжьего люда, захватить в войнах десятка-полтора невольников, переженить и расселить их всех по хатам. И деревня таким образом стала подниматься. Но уж очень все это было трудно. И как только представился случай, Мацка поспешил отдать Богданец залог, справедливо полагая, что богатому аббату легче будет освоить землю, а он со Збышком добудут тем временем на войне невольников и денег. Аббат оказался дельным хозяином. Он увеличил на 5 крестьянских семей рабочую силу, приумножил стадо скота и табун лошадей, построил амбар, плетеный коровник и такую же конюшню. Но в Богданце он постоянно не жил и о доме не заботился. Так что Мацка, который иногда мечтал найти после возвращения усадьбу, обнесенную рвом и острогом, застал все в прежнем виде, с той лишь разницей, что углы у дома покосились, и весь он так осел и врос в землю, что показался старику еще приземистее, чем раньше. Дом состоял из обширных сеней, двух больших горниц с боковушками и кухней. Окна в горницах были затянуты пузырем, посередине в глинобитном полу был сложен очаг, топили по-черному, и дым выходил в щели в потолке. Этот совершенно почерневший потолок в лучшие времена служил коптильней. На вбитых в балки колышках подвешивали тогда свиные, кабаньи, медвежьи, окорока, олени и серновые огурски, воловьи хребты и целые кольца колбас. Однако сейчас крючья в Богданце были так же пусты, как и полки. Только под полками стены не казались такими голыми. Збышка велел слугам развесить там панцири, шлемы, короткие и длинные мечи, рогатины, вилы, самострелы, рыцарские копья и, наконец, щиты, секиры да конские чепраки. Оружие и броня чернели от дыма, и их приходилось часто чистить. Зато все было под рукой. Да и шашель не точил древки копий, ложа самострелов и рукояти секир. Дорогие одежды предусмотрительный Мацка велел перенести в боковушку, которая служила ему спальней. В передних горницах под затянутыми пузырем окнами стояли столы, сколоченные из сосновых досок, и такие же скамьи. Хозяева за стол садились вместе с челядью. Немного было нужно людям за годы войны, отвыкшим от удобств. Но в Богданце не хватало хлеба, муки и прочих припасов, особенно же утвари. Мужики принесли своим хозяевам все, что могли. Но Мацка возлагал надежды главным образом на соседей, рассчитывая, что они, как всегда бывает в таких случаях, придут соседу на помощь. что до Зыха из Гожелец, то он и в самом деле не обманулся в своих ожиданиях.